Неудачу заговорщики не будут выглядеть столь жалко и смешно, как первый президент огромной страны. С этого момента он станет просто бессильным и безвластным президентом, формальный срок царствования которого закончится в декабре этого года уже удавшимся мятежом трех его вассалов, который будет назван совсем по-другому. Утром 18 числа полковник Савельев вернулся в Вильнюс и, встретившись с Лякотисом, предложил ему отправить срочное донесение в Москву. В нем подробно излагалась точка зрения маркиза на подписание нового союзного договора. В сообщении указывалось и мнение американского государственного департамента, высказанное его представителем в частной беседе. Отмечалась возможность изменений в высшем руководстве страны. Через два часа эта информация была на столе председателя КГБ СССР. Он внимательно прочитал сообщение из Литвы, подчеркнув два места о том, что Литва не подпишет договор ни при каких условиях, и о возможной смене высшего руководства страны. После этого он поднял трубку телефона, набрал знакомый ему номер. «Мы должны решить все сегодня», — заявил он тоном, не терпящим возражений. «Завтра уже будет поздно». Глава 23. «Может, вы ошиблись?» — спросил Дронго. «Или вы действительно считаете, что ждали именно нас?» «Проходите», — сказал хозяин дома, пропуская их внутрь. Дронго удивленно обернулся на Потапчука, пожал плечами и прошел первым. Следом за ним вошел и напарник. В небольшой гостиной было прохладно и темно. Хозяин дома молча принес три банки холодного пива. На столе уже стояли три кружки. Он подвинул к ним две банки холодного пива и открыл свою. «Угощайтесь». «Откуда вы знали, что мы приедем?» — спросил Дронго, с ненавистью посмотрев на пиво. Потапчук, напротив, с удовольствием открыл свою банку. «Догадался», — спокойно ответил Олег Савельев. «Вы ведь из России и наверняка ищете моего двоюродного брата». Дронго переглянулся с Потапчуком и натянуто улыбнулся. «Нет, мы просто хотели посмотреть берлинский мюзик-холл и познакомиться с вами», — признался он. «Вам не кажется, что мы должны знать, почему вы так считаете?» «Он предупреждал меня о вашем приезде», — спокойно сказал Олег Савельев. «Вы ведь приехали от Сарычева?» «Не совсем, но в общем, да», — признался Дронго. «А где он сам? Почему до сих пор не позвонил? Вы должны были с ним встретиться в баре?» «Вас интересует конкретное место, где он сейчас находится?» — уточнил Дронго. «В таком случае я вам скажу. Сейчас он на тюремных нарах». Хозяин дома замер, опустив руку с кружкой, потом недоверчиво посмотрел на посетителей. «Вы шутите? Неужели вы думаете, что я специально прилетел в Германию, чтобы пошутить насчет не очень близкого лично мне Сарычева?» «Кто вы такие?» — нахмурился Олег Савельев. «Друзья», — улыбнулся Дронго, — «который действительно ищет вашего двоюродного брата». Хозяин дома покачал головой. «Возможно, что я ошибся, но откуда вы в таком случае взялись?» «Нам нужен Игнат», — вмешался в разговор Потапчук. «Скажи ему, что приехал Виктор Потапчук. Он мой должник, знает, что нужно делать. и скажи, где мы его можем найти».